Глава 14. Они шли до самой темноты. Миновали две деревни, где даже Грег не захотел остановиться и шарить по округе в поисках снеди полезных вещей, несколько перекрестков с второстепенными дорогами. Не помогли ни просьбы Анны, ни усталой Витьевы, которая правдоподобно плелась, едва переставляя ноги. Когда Анна заговорила об остановке в третий раз, сказав, что Еве надо поесть хотя бы ради ребенка, Грег заорал на нее, угрожая. И все-таки через 200 шагов он сошел на обочину и выделил минут 15, чтобы подкрепиться. Он связал Еве ноги, присел в десятки шагов и приказал Анне находиться рядом с ним. Судя по всему, по пути он несколько раз уловил взгляды между женщинами и решил держать их порознь. Ева оставалась на виду, лишь в туалет ей было позволено отойти так, чтобы Грег ее не видел. Она поднялась, взяла рюкзак, но ее остановил окрик Грега. «Зачем? Там у тебя детский горшок? Оставь». Еве пришлось подчиниться. И она осталась без вещей, которые можно было оставить Ивану как знаки. Она думала написать что-то на земле, но в том месте, куда она отошла, Иван вряд ли заметит буквы. Ближе к дороге, где она сидела, за ней следил Грег. Что-то оставить было необходимо, и Ева действовала спонтанно. Отломив две небольшие веточки с кустарника, она вернулась на прежнее место. Незаметно воткнула их в почву так, словно они тянулись друг к другу. При этом она делала вид, что перевязывает шнурки ботинок. Она оглянулась, и знак показался ей малозаметным. Будет большая удача, если Иван заметит эти жалкие веточки и догадается, кто их оставил. Но выбора не было. Ева надеялась на ночь. Должен ведь Грег поспать хоть немного. Анна на ее стороне. Она разбудит его. Похоже, им придется расстаться. Ева не была от этого в восторге. Но необходимо выжить и спасти Ивана. Все остальное даже не второстепенно. Ева так надеялась на ночь, что ближе к сумеркам ее уже терзала нервная дрожь. Как поступит Грег? Что он придумает, чтобы обезопасить себя? Он ведь не дурак, чувствует, что Анна симпатизирует Еве. Что стоит ей разбудить и развязать Еву, пока Грег спит? И после, когда Ева окажется далеко, Грег Анне ничего не сделает, он зависит от нее. Или Грег рассчитывает запугать Анну? Предстоящая ночь была решающей. Если ничего не получится, сложно надеяться на вторую ночь. К этому времени Иван выдохнется, если он вообще идет по их следу. Или Грег вообще не собирается останавливаться ночью. От него можно ожидать что угодно. При этой мысли Еве стало дурно. Впереди появилась деревенька. Позади и слева от нее, сближаясь с трассой, тянулся железнодорожный путь. Грег несколько минут изучал мертвые дома в бинокль. Затем подтолкнул женщин, указывая им на один из домов. Приземистый, с небольшой верандой у холла. Крыша там выглядела целее, чем у соседних домов. В доме оказалось три небольшие комнаты и кухня. Грег выбрал проходную комнату, откуда был вид на улицу. Они перекусили. Грег указал Еве на место у батареи. Он связал ей руки и ноги и прикрепил конец веревки к батарее. Поколебавшись, он подергал за батарею. Она держалась крепко. «Долго будешь привязывать?» — спросила Ева. «Спать неудобно». «Будешь паинькой, будешь спать нормально. Но пока-то у нас еще не паинька». Ева промолчала. Когда Грег отвернулся, она переглянулась с Анной, но понять, что она думает, было сложно. Грег достал наручники, поднял их, показывая, как некий подарок для любимой, улыбнулся. «Все просто, крошка, я сплю первым, потом ты меня будешь. А чтобы тебе в голову не пришло разных глупостей, нас соединит вот эта вещица». Ева застыла. Усилием воли она вынудила себя лечь, свернулась калачиком. Спать она не собиралась, пока не заснет Грег, но лишний раз дразнить его неразумно. Грег подошел к громоздкому шкафу, пригнулся, попробовал его приподнять. «То, что надо», — пробормотал он. Грег взял руку Анны, застегнул наручник, вынудил ее сесть на пол. Пристегнул второй наручник к ножке шкафа. Она посмотрела на него. «А если кто-то появится, и я не успею тебя разбудить?» Грег улыбнулся. «Лучше молчи». Он скатал свитер, положил под голову перед тем, как лечь, отшвырнул ключ от наручников к противоположной стене. Глянул на Анну, но в темноте ее лицо было не рассмотреть. «Через 3 часа разбудишь, и я сниму наручники. Всего 3 часа. Для твоей же пользы». Он заснул тотчас же. Анна выдержала паузу, позвала его в полголоса. Он не ответил. «Ева, спишь?» Ева приподнялась, села. «Нет», — она промолчала. «Что нам делать?» Анна вздохнула. «Не знаю. Чертов шкаф никак не приподнять. Анна попробовала сражаться со шкафом. Нет, не могу. Они помолчали, и Анна предложила: «Ложись спать, пока можно. Я так не смогу. Не смогу жить без него, не смогу жить с Грегом. Хотя бы ради ребенка тебе надо». «Нет», — Ева вскричала, и они обе замерли, прислушиваясь к дыханию Грега. Он не шевелился. «Сегодня нам не повезло», — сказала Анна. «Следующей ночью я что-нибудь придумаю. Вряд ли нам снова попадется такой шкаф». «Бесполезно». «Почему?» «Он придумает еще что-нибудь». Анна не нашлась, что сказать. Помолчав, она с виной в голосе прошептала: «Я не могу приподнять этот шкаф. Ты тут ни при чем». Ева говорила чуть слышно. «Поспи, Ева. Завтра я что-нибудь придумаю. Иван не выдержит. Не сможет не спать две ночи, пока я вернусь за ним». Она разрыдалась. Она ждала, пока подруга успокоится. «Поспи, прошу. Завтра тебе понадобятся силы. Кто знает, когда сможем поспать еще». Ева ничего не ответила, но через несколько минут Анна услышала ее ровное дыхание. И Анна расплакалась. В прежней жизни в этом здании находилась новая школа. 3 этажа, 4 разных выхода. Сверху здание выглядело как буква «Н». Банда «Волка» обосновалась здесь пару месяцев назад. Они заняли 3-й этаж. Качественная отделка и минимум повреждений позволили не бояться проникновения крыс, кроме как через лестницы, по которым поднимались и люди. По прибытии «Волк» приказал заложить кирпичом входы так, чтобы оставить лишь 2 узких, не шире обычной двери проема. Их было легко контролировать. Но это оказалось неважным. Волк уже заметил, что чем больше скапливалось людей, тем меньше агрессии проявляли крысы. Кроме того, тварям постоянно перепадало после гладиаторских боев. Не было смысла штурмовать основное скопление людей. Волк был доволен. Иногда он поражался, насколько умны крысы, но мысли на них долго не задерживались. Он много спал на правах вожака, а когда бодрствовал, наслаждался жизнью. Пил, ел, развлекался с женщинами, которых удавалось захватить. Единственное, что его беспокоило, это перерывы в поставках пленников. Иногда группы, отправленные на охоту, возвращались ни с чем. Неужто людишек становилось все меньше и меньше? Не обратит ли внимание на шатунов? Ренат утверждает, что дать шатуну поспать, и еще один раб готов. Волк стоял у окна с бокалом вина, разглядывая крыши домов и купола Успенского собора. Вот уж что совсем не пострадало от катаклизмов, но соваться туда не хотелось. Солнце отражалось на куполах, и волк щурился. Он не спал почти 4 часа, а для него это было много. Он чувствовал расслабленность от алкоголя, приятную тяжесть в желудке, сонливость проявляла себя все настойчивее. В его отдельный закуток типа небольшой комнаты зашел Арни, мощный, высокий, прозванный так за схожесть с терминатором из старого фильма «Прежней жизни». Он был 2-м человеком в банде после невысокого, но широкоплечего, с громадной грудной клеткой волка. Они посмотрели друг другу в глаза. «Борода на горизонте», — сказал Арни, — «возвращается. Кого-нибудь ведут? Они вдвоем с Ренатом. Едут на великах». Волк нахмурился. «Значит, сон придется отложить почти на час. Впрочем, час — это немного. Волк не успеет почувствовать дискомфорта». «Я посплю», — пробормотал Арни. Наполовину вопрос, наполовину утверждение. Волк покачал головой. «Сначала послушай, что скажет Борода. Если этот болван никого не нашел, в следующий раз пойдешь ты». Арни скривился. «Толку идти мне? У тебя мозгов побольше». «Черт тебя раздери, ты моя правая рука. Если эта девка существует, если лысому не померещилось, я хочу ее найти». Арни пожал плечами и вышел. Он не разделял энтузиазма волка по поводу женщины, которая, по словам лысого, была беременной. Что с того, если даже лысому ничего не померещилось? На кой черт такая баба? Залезать на нее неудобно, да и вообще. Волку папашкой захотелось стать. Волк допил вино, крякнул, вышел в импровизированный холл. 5 из его приближенных спали. 3 из них с женщинами. Одна из женщин, самая молоденькая, спала с искаженным лицом. Даже во сне ее не отпустил страх. Ее привели только вчера, и волк подумал, что сегодня, за неимением свежей крови, можно попробовать и эту девку. Она была довольно блеклой, громко кричала, когда ее раздевал кувалда, но этот крик почему-то возбудил волка. В крайнем случае он заставит девку заткнуться. Или, наоборот, потребует, чтобы она кричала. Она сделает все, что захочет от нее волк. В ее теперешней реальности волк был богом. При этой мысли он хихикнул. Святое место пусто не бывает. Действительно, если Боженька отвернулся от всего мира, кто-то должен занять его место. В прежней жизни он был ничем не примечательным уголовником. Так, разные мелочи. Грабеж, мошенничество, угроза убийства и неудачная попытка торговать наркотой. Как его тогда не пришили? Он выжил, карабкался и гнал от себя мысль, что его не добили специально. Он уже не представлял для конкурентов опасности. Злопамятный, он рассчитывал отомстить, но, так сказать, руки были короткие. Он свирепел, понимая, что является тонким стратегом, организатором, сочетал в себе силу, ум, бесстрашие, действовал на ближайшее окружение кнутом и пряником, но по-прежнему уже долгие годы оставался не выше гопника из соседнего двора. Один старший коллега, многому научивший волка, а сейчас медленно загибавшийся от туберкулеза, когда по старой памяти они вдвоем напились, высказал предположение, что время для волка неподходящее. Все стали цивильными. Откровенное насилие не в моде. Борьба идет в сфере финансов, торговой конкуренции и во всемирной сети. На этом фоне волк словно попал не в свое время. Это раньше можно было оставаться пусть и подонком, но мужиком. А сейчас выигрывали только скользкие и желеобразные гниды-хамелеоны. Бесхребетные и постоянно менявшие окрас, они, тем не менее, обложились высокими стенами. И не входя в правящую верхушку, до них было не добраться. Оставалось перебиваться разной мелочью, надеясь, что на судьбе написано умереть своей смертью. И вот пришел великий холод. Для кого-то горе, конец всему, а для кого-то это оказалось таким долгожданным шансом. Кто-то смог не поддаться панике, собрать вокруг себя людей, не каких-нибудь первых встречных, а подходящих. Кто-то смог создать некое подобие организации, добиться того, чтобы крысы, обнаружив группу людей, не лезли в наглую, а держались поблизости, как вассалы, опасные, готовые вцепиться в глотку Сазарену при малейшей слабине с его стороны, но все-таки вассалы, а не хозяева, вынуждавшие покидать места. И собаки. Они проходили мимо лагеря волка. Они крутились неподалеку, рассчитывая поживиться, как в старые добрые. Но они не совершали безрассудных попыток атаковать. А говорят, безмозглые твари. Нет, не безмозглые, раз признали чье-то первенство. Волк оказался одним из немногих, кому великий холод пришелся кстати. У него были планы, далеко идущие и вполне реальные. И беременная девка на фоне повсеместного бесплодия могла сослужить определенную службу. Он, правда, еще не разобрался, чем для человека стал сон, и почему те, кто может себе это позволить, спят все больше и больше. Впрочем, вряд ли это серьезная проблема. В конце концов, спать... не мешки ворочить, чтобы добыть пропитание. Волк уселся в кресло, потянулся, зевнул. Храп стоял невероятный, но эти звуки волку не мешали. Рабы, те, кому сейчас было дозволено поспать, находились в другом крыле, и взгляд волка ничто не раздражало. Он зевнул еще раз, раздражаясь, почему борода никак не дойдет. Но в этот момент показался Арни. За ним мимо часового на входе прошел борода. Волк посмотрел на него, не говоря ни слова. Борода покачал головой. «Ни черта, никаких следов», — сказал он. «Может, они свалили куда-нибудь на восток? Может, их сожрали собаки? Всяко могло случиться». Волк молчал, разглядывая бороду. «Приказать, чтобы его проучили?» «Впрочем, если наказывать кого-то из своих боевиков, нужно, чтобы в дальнейшем они не смогли отомстить. Значит, убить или покалечить». Волку показалось, что поступить так с бородой слишком круто. Подобные расправы. Волк породит недовольство. Его должны не только бояться, но и уважать. Именно борода, который уходил с лысым и еще одним боевиком в дальний дозор с целью посмотреть, как обстоят дела южнее, первым заметил, что у одной девки, улизнувшей от них в составе небольшой группы, как-то странно выделялся живот. Позже лысый, тоже видевший дамочку, догадался, что она, возможно, беременна. Они будто чувствовали, что для волка это будет представлять интерес, и по дороге назад взяли восточнее, рассчитывая снова найти беглянку с ее компанией. Из-за этого им пришлось далеко от пристанища бросить мотоциклы, когда закончилось горючее, и дальше идти пешком, пока они не нашли припрятанные заранее велосипеды. Потеря мотоциклов была мелочью, техники хватало, а вот новость о беременной взволновала волка. Возвращаясь, они видели непонятные знаки. И уже во время отчета перед волком лысому пришла мысль, что знаки, быть может, были там, где шли беглецы. Это напоминало притянутую за уши фантазию, но волк ухватился и за это. Он позволил Браде выспаться и отправил его назад самым толковым в банде следопытом. И вот все зря. Если и была девка с животом, она растворилась в неизвестности вместе со своими дружками. Волк поразмыслил и решил не сдаваться. У него были люди, и эти люди будут делать все, что он им прикажет. Почти все. Нам нужна эта девка. Не мне, нам. Понятно? Арни и Брада кивнули. Арни разбудил Лысого. Пусть соберется, и тебя соберет, а ты поспи. Возьми коней. Только канистры не забудьте, сколько потянете. Прошерстите трассу, но не только М3. Прощупайте второстепенные дороги, понятно? Арни кивнул. Вот кто говорил минимум слов, и это волку нравилось. Арни даже во сне не храпел. «Идите». Волк зевнул и поплелся к кровати. Ситуация ухудшалась с каждым часом. Иван чувствовал это. Силы покидали его медленно, почти незаметно, но подступающую сонливость спутать с чем-то было нельзя. Он давно не видел ни знаков, ни вещей, оставленных Евой. Минула ночь. Он протоптался на небольшом участке дороги, опасаясь, что пропустит в темноте что-то важное, и теперь проклинал себя за то, что не шел все это время вперед. Быть может, он нагнал бы его. Они с Грегом должны были остановиться и поспать. Он сжег бы их фору, а теперь шанс потерян. Нужно было рискнуть, но он в который раз решил сделать все обстоятельно. Даже на краю гибели он не мог избавиться от этой привычки. Возможно, толковый в прежней жизни, да и тут сомнения. И уж точно никуда не годившийся теперь, когда все медленно соскальзывало в бездну. Сколько раз за их недолгую семейную жизнь Ева корила его за попытки все просчитать, выяснить все досконально, а уж потом действовать. Она удивлялась, как в творческой личности, которая совершенно не склонна к иной практической деятельности, уживались подобные черты, которым, казалось, в ней не было места. «Не пытайся контролировать окружающий мир», — говорила она ему, — «дорвешься». Ему не хватало безбашенности, как коту Леопольду из старого мультика не хватало злости. Иван знал это, но в который раз никак не использовал знания о самом себе. Когда вчера сумерки перешли в ночь и видимость стала нулевой, он не просто опасался пропустить место стоянки Грега. Он считал ошибкой двигаться дальше. Сейчас, при свете дня, ошибка казалась совсем иной. Все относительно. Значит, что бы он ни делал, это всегда будет ошибкой и одновременно правильным решением, смотря что держать за знаменатель. В его ситуации основой было спасение Евы. И все, что к этому не вело, было ошибкой. Силы уходили. Он уже не мог идти достаточно быстро, чтобы знать наверняка. Он двигается быстрее Грега с двумя женщинами, и расстояние сокращается. К полудню он пересек железную дорогу, вошел в небольшое городишко или крупную деревню, заметил, что параллельно с ним идет трасса. Остановился, не в силах решить, идти ли через городок или выйти на большую дорогу. Эта остановка показала ему, как он измотан. Пока он шел, запас энергии казался реальным. Стоило сделать паузу, и теперь он понял, что ему лучше не останавливаться, и уж точно не садиться, иначе он не встанет. Иван почувствовал страх. Вчера, да и сегодня утром, он не впускал страх в душу. Удавалось отвлечься благодаря сосредоточенности на поисках следов Евы. Сейчас в его броне возникла молниеносная брешь, и этого оказалось достаточно. Как назло, ближе к трассе ненадолго мелькнул шатун. Мелькнул, скрылся. Иван его не рассмотрел. Но, судя по шатающейся походке, не приходилось сомневаться, кто это был. Он явился, словно неумолимое и откровенное подтверждение ближайшего будущего Ивана. Вот что его ждет. И ничто в мире не позволит этого избежать, если только он не отыщет его. Иван зарычал, ударил себя по щеке ладонью. Боль немного встряхнула, но у него мелькнула мысль, не так ли начинается состояние, которое нормального человека превращает в шатуна. Он пошел вперед, через городок параллельно трассе. Он надеялся, что Грег, этот хапуга и проныра, не пропустит столько домов. Ночь они пережили. Иван их не нагнал. Чего Грегу бояться? Он должен вести себя так же, как прежде. Должен проверять магазины. Здесь одна центральная улица. Если Грег с Евой все еще здесь, Иван их увидит. Он медленно миновал деревню. пересек железнодорожную ветку тупик, перешел маленькую речушку, вошел в очередную деревню. Параллельно тянулась трасса. Иван заметил, как много энергии уходит на то, чтобы рассмотреть дома по обе стороны улицы, изучить тротуары, дорогу, по которой он шел. Любой поворот головы требовал усилий, но не смотреть по сторонам и не тратить на это энергию было рискованно. Сон усиливал натиск, страх усиливал натиск. Иван осознал, его хватит от силы еще на пару километров. Однако надежда в последний момент встретить Еву еще жила. Правда, тут была проблема. Если он встретится с Грегом, шансы одолеть его выглядели призрачными. Он слишком истощен. Сейчас он меж двух огней, и каждый выглядит роковым. Миновав деревню, ему стало чуть-чуть легче. Не отвлекали дома и переулки. Пару километров он двигался на автомате. Он снова пересек железную дорогу, а за ней вступил в очередную деревню. Пустынная улица по-прежнему вела на север. Смотреть по сторонам стало невмоготу. Иван просто шел через «не могу» вперед. На пороге одного из домов кто-то сидел. Иван скосил глаза. Это был старик. Он улыбался, глядя на Ивана. Иван зажмурился, медленно открыл глаза. Старик исчез, его нигде не было. Иван прошел совсем немного, когда боковым зрением уловил кого-то. Он повернул голову. Старик снова сидел на прежнем месте. День перевалил за середину, когда они вошли в очередную деревню. Его трясло. Она как будто чувствовала, что где-то там, позади, из Ивана уходит жизнь. Она уже не могла терпеть. Она не могла мириться с тем, что потеряет Ивана навсегда. И даже ребенок, на рассвете он шевелился, у нее в животе перестал быть гарантией, что она подчинится. На входе в деревню Анна незаметно сблизилась с Евой, пока Грег в бинокль изучал дома, трассу слева, дорогу впереди, прошептала. «Будь готова». Всего два слова, а надежда вспыхнула. Ева поразилась, как мало нужно, чтобы поверить в лучшее. Это быстро прошло. Что могла сделать Анна? К сожалению, они не могли поговорить, даже обменяться продолжительными взглядами, оставшись незамеченными Грегом. Можно рассчитывать на ночь, но ночь так далеко. Иван не выдержит. И еще нужно время, чтобы ей вернуться, найти его. Прошлым вечером тоже была надежда, но Грег приковал Анну наручниками, и надежда быстро исчезла. Анна тщетно успокаивала его. Ей ничего не оставалось, как разбудить спящего рядом Грега и заснуть самой. Он, конечно, снял с нее наручники, однако теперь он не спал, и Анна была бессильна. Она попыталась умолять Грега, но он пригрозил, что изобьет ее, и она замолчала. В дальнейшем Грег не совершал ни единой ошибки, следил не только за дорогой, следил, чтобы Анна и Ева не разговаривали. Из всего этого можно сделать лишь один вывод – они против него бессильны. Одна деревня перешла в другую. Анна тронула Грега за локоть. «Ева, тошни, такое бывает у беременных. Ей надо отдохнуть хоть полчаса, да и я устала. Куда мы вообще несемся?» Ева была уверена, что последует очередное «заткнись». Грег промолчал, оглядываясь по сторонам. Он указал рукой на небольшой дворик, где, оставаясь незамеченными, они могли видеть центральную улицу. Туда они и вошли, расселись, достали консервы. Поев, Анна сказала, что отойдет. «В кусты ходить по одной», — пробормотал Грег, хотя Ева подобного желания не изъявила. Еве хотелось посмотреть на Анну, но она боялась, что этим как-то помешает подруге. Анна стремилась выйти из поля зрения Грега, хотя причиной действительно могла стать естественная потребность. Анна отошла, покосилась на Грега. Тот рассматривал улицу. Анна попятилась. Ева чуть не вскрикнула. Анна собирается удрать. Зачем? Скрыться, найти Ивана самой и настигнуть Грега с Евой. Осознание этого парализовало его. Она хотела закричать, остановить подругу. Абсурд. И не смогла даже промычать, привлечь внимание Грега. Уверенность в замысле Анны была так сильна, что Ева удивилась, когда подруга приблизилась к забору и попыталась отодрать доску. С виду доска едва держалась, и Анна рассчитывала завладеть ею без проблем, быстро и тихо. Выдираемая доска заскрипела. Грег оглянулся. Анна на мгновение растерялась. Ева следила за ней, и ей это было заметно. Грег ничего такого не заметил. Анна быстро исправила ситуацию. Она замерла, глядя куда-то за дом. «Ты чего?» Грег встал, поспешил к ней. Анна перехватила доску удобнее и кивнула туда, куда был направлен ее взгляд. Там кто-то выглядывал, какой-то мужик. Грег вскинул ружье, оскалился. «Эй!» — крикнул он. «Чего надо?» Анна попятилась и оказалась у Грега за спиной. Тот держал угол дома на прицеле, ждал развития событий. «Шатун, что ли?» — пробормотал он. Анна вскинула доску, замахнулась. До последнего момента Ева не понимала, что задумала эта миловидная брюнетка, воспитательница в прежней жизни, не слишком резкая, чтобы ждать от нее подобного. Пусть даже ситуация была критической. Не ко времени Ева вспомнила утверждение Ивана, что любой анализ человеческой личности, попытки предугадать, что человек собой представляет и как он поступит в той или иной ситуации, чушь. В любом человеке существует набор противоречивых качеств. В любом, иначе он не был бы человеком. К сожалению, сам человек все сводит к определенным схемам. Если есть такое-то качество, значит, должно быть этакое, и не должно быть вот такого-то. В реальности бывает как угодно. Человек, поступивший одинаково в 99 случаях, не обязательно поступит так же в сотом. И это будет нормально, а вовсе не будет исключения. На человека влияет столько разных нюансов, из прошлого, настоящего, даже будущего. Ведь в подсознании он что-то знает. Столько разных потерь, приобретений, страхов, надежд, мечтаний, потребностей, скрытых и явных. Целый список, уходящий в бесконечность, что все анализы и расчеты превращаются в лотерею. Она опустила доску на голову Грега. Он вскрикнул, выронил ружье, схватился за голову. Анна попятилась, он медленно осел на землю, но сознание не потерял. Ева вскочила. Она была растеряна. В этой мысленной суматохе она больше поражалась, как Анна решилась на удар. Она могла его убить. Неужели думала, какую выгоду можно извлечь ей самой? Грег, сжимая голову, стонал. «Беги!» — крикнула Анна. Она поспешила к Еве. Она шаталась, как будто это ей ударили по голове. «Аня, я... Беги же!» Анна на ходу схватила рюкзак Грега, раскрыла его, что-то вытянула. «Аня, возьми консервы, нож, вот, а ты...» «Не бойся, он убьет тебя, он меня не тронет, иди же, мне надо глянуть, что с ним». Она оглянулась. Грег стоял на коленях, держась за голову, и медленно раскачивался из стороны в сторону. Анна одела рюкзак Еве на спину, вытолкала ее со двора. «Прости меня, Аня, прости за то, ты меня прости. Спасибо за все. Тебе спасибо, тебе. Найди Ивана». «Да-да, я найду его, обещаю. Я всегда буду о тебе помнить». Она силой толкнула Еву в спину и поспешила к Грегу, который пытался встать. Ева оглянулась на нее лишь раз. Нужно спешить, чтобы жертва Анны оказалась не напрасной.